Глава 5. Арн готовится. Арн вошел в аудиторию, где сегодня должно было проходить собрание правового клуба. И первое, что почувствовал, было жгучее желание развернуться и просто сбежать от этих восторженных, удивленных взглядов, обращенных на него. Но прямо как мессию встречали. Конечно, Ари вряд ли поделилась со своими друзьями-заучками истинной причиной его согласия. Наверное, думают, что у него совесть проснулась. Или крыша поехала. Хотя, скорее верно, второе. Магистр Горн, не в силах скрыть озадаченную улыбку, подошел к нему и затряс руку в крепком рукопожатии. «Конук, вот от кого, от вас подобного жеста вообще не ожидал. Рэм и тот отказался, хотя он достаточно либерален в своих взглядах. Преподаватель смущенно закашлялся. «Не поймите меня неправильно, молодой человек, не обижайтесь. Просто я думал, вы придерживаетесь более традиционных мировоззрений». «Какие обиды! Что вы, рад помочь!» Только и произнес Арн, аккуратно вынимая свою руку из ладони магистра. Он не чувствовал, что заслуживает подобные почести. Вряд ли старик Гор так восхищенно на него бы смотрел, узнав, что все это из-за желания поиметь его любимую ученицу. И правда, конук. Азар Норт окинул его совсем не ласковым взглядом, похоже, догадываясь, в чем дело. Ребра у него только вчера полностью срослись и еще давали о себе знать. Столь неожиданно, просто поверить невозможно. Что подтолкнуло, не поделишься? Арн хищно улыбнулся, глядя из-под лобья на белокурого сокурсника. Тот как-то сразу пожух, поняв, что его шансы снова оказаться в лазарете стремительно растут. Конук же повернулся к девушке, взглядом намекая, чтобы избавила его, наконец, и от хвалебных тирад магистра, и от внимания ее приятелей по клубу. Ари разочарованно вздохнула, показывая, как ее забавляет все происходящее и как ей не хочется вмешиваться. Потом небрежно махнула рукой, чтобы подходил. Ну, словно королевскую милость оказала, раздраженно подумал Арн, направляясь к ней. «Я передам Арну речь и все объясню, магистр. Думаю, обсуждать будем позже». Она обратилась к Горну, таким образом намекая, чтобы им не мешали. И все как будто поняли и занялись другими делами. Перевела взгляд на устроившегося рядом северянина. «Что такое насупленный, Арни?» Пропела томно, понизив голос, чтобы больше никто не слышал. «Да вот, думаю, стоишь ли ты того?» Проворчал конук. «И как?» Девушка лучезарно улыбнулась, дерзко глядя на него. Искрящиеся весельем черные глаза скрестились со штормовыми голубыми. На секунду Арну показалось, что в аудитории пропали все звуки. Он замер, ловя ее прямой смелый взгляд и ощущая исходящее тепло от близкого тела. Улыбка медленно сползла с лица Ари из-за нарастающего напряжения. Щеки опять начала заливать предательским румянцем. Она за предыдущие 17 лет, кажется, краснела меньше, чем за последние 3 дня. И глаз не отвести, как в плену. Арн выдохнул, нахмурился, оборвал эту звенящую тишину и протянул руку за листком. «Давай сюда свою чертову речь», — сказал почти грубо. «Звучит, как признание в том, что я неотразима». Хитро прищурилась Ари, легким движением тонкой кисти, убирая выбившийся локон за ухо. Арн только хмыкнул, ничего не сказав, исподволь любуясь игрой эмоций на ее выразительном лице. Сейчас, когда Роден не чувствовала давления с его стороны, она, похоже, решила вылить на него все запасы своего обаяния, кривя губы в вызывающей улыбке, блуждая черными глазами по лицу, перебирая пальчиками выпадающие непослушные прядки. «Милая, нежная змейка!» Он отвел взгляд, пробежался по тексту, написанному мелким торопливым почерком. «Я тут все подправлю сегодня вечером, кое-что выкину и завтра обсудим», сказал, подняв на нее глаза. «Не надо там ничего поправлять и тем более выкидывать», возмутилась Ари. «Хочешь, чтобы я разговаривал как девчонка?» Арн вскинул бровь. «У тебя цель вообще какая? Закон свой протолкнуть или меня на смех поднять?» Ари невольно широко улыбнулась, обнажая ряд белоснежных зубов. «Где-то посередине», призналась честно. И Арн не смог не улыбнуться в ответ. «Ну, не переживай, змейка, обсмеют меня в любом случае. Так что давай хотя бы сделаем так, чтобы это было не зря. К тому же я очень-очень хочу получить свой приз», — добавил совсем тихо, задержавшись взглядом на прикушенной губе. Покосился на остальных и, решив, что никто особо не смотрит, прижался вплотную, склоняясь к ней, жарко зашептав на ухо. «Ну что, поцелуешь на прощание? Должен же у меня быть хоть какой-то стимул ковыряться в этом унылом правовом бреде». Ари лишь отстранилась, улыбаясь, и отрицательно помотала головой. «Никаких физических взаимодействий до совета. Помнишь?» — промурлыкала она, откровенно дразня его. «Мы договорились, а ты ведь конук. Вы же не нарушаете свои обещания, верно? Я тут накануне изучила твои родовые особенности. Есть вещи, очень неудобные для тебя». «Да, есть». Арн хитро сощурился. «Именно поэтому цена моих обещаний обычно высока, и ты мне ее заплатишь». Потом, наконец, отодвинулся от замершей девушки. «Я завтра подойду, магистр». Кивнул преподавателю, кинул пристальный взгляд на свою мучительницу и ушел. Ари выдохнула, только сейчас заметив, что при северянине дышалось с трудом. Ирвин Конук, закончив читать принесенную речь, поднял тяжелый взгляд на сына. «А что, другого способа девчонку в кровать затащить не было? Обязательно себя выставить дураком перед всей знатью?» Он презрительно скривился, оглядывая сидящего напротив Арна. «С кроватью проблем никаких», — немного резко ответил тот, задетый тоном отца. «Но вот замуж почему-то она за меня не хочет. Грозится сбежать на свою чертову землю». Сын прищурился, оглядывая князя. «Конечно. Она на каждом семейном празднике в детстве наблюдала, как ты обращаешься с женщинами, когда выпьешь. Наверное, думает, что и я такой же». «Не говори ерунды», — отмахнулся Ирвин. «Рабыни на то и нужны. А с твоей матушкой, царство ей небесное, я всегда был нежен. Жаль, что так рано покинула меня». «Жаль», — тихо повторил Арн. «Прошло уже 15 лет, а он до сих пор помнил, как полыхал ее погребальный костер. И запах тошнотворный. Еловые ветки вокруг лишь придавали жутковатую сладость. Так пахнет горе, огнем, мясом и хвоей. Ну что, поможешь мне? Достаточно просто проголосовать за рассмотрение в палате». Арн покрутил в руках красиво инкрустированную табакерку, стоящую на столе. Ирвин тяжело вздохнул. «Куда уж от тебя деться? Ладно, поговорю с близкими лордами. Голосов должно хватить. Тем более роденов уговаривать не нужно. Они-то сами не против. А вот остальные... Желание лишить высокородных бесплатных шлюх и рабочих может нам дорого обойтись, Арн, вплоть до смены правящей династии. Ты же это понимаешь?» «Может, если осуществится. Но пока что это просто рассмотрение». Сын пожал плечами. «Спасибо, отец. Ну, теперь мне хотя бы ни одному позориться. Как удачно сложилось, что ты сейчас в столице». И он весело подмигнул. «Знаешь, многое бы отдал, чтобы увидеть лица лордов, когда ты будешь их просить проголосовать за меня. Особенно дяди Вольгота». «Да, подложил ты мне свинью, малыш», — проворчал недовольный родитель. «Ну, отец, в конце концов, это была твоя идея. Так что все справедливо». Лучезарно улыбнулся Арн, уже предвкушая вечер после совета, проведенный в покоях принцессы. Только Ари уютно устроилась под одеялом, поставив перед собой ноутбук и приготовившись проглотить очередную пару выпусков любимого сериала, как к ней в дверь настойчиво постучали. Но вот кого могло принести в полночь? Она недовольно воззрилась на дверь, стараясь не хмуриться, чтобы не расколоть застывающую маску на лице. Замерла. Может, сами уйдут. Но стук повторился, лишь усилившись. Девушка со вздохом отложила ноут и подошла к двери. «Кто там?» – спросила громко, не отворяя. «Это я», – раздался с другой стороны до боли знакомый нахальный голос. Хотелось ответить, что «я» бывают разные, но этот неандерталец все равно не поймет. Оставалось лишь молча закатить глаза. «Уходи, конук, я уже спать ложусь», – пропела девушка недовольным голосом, чувствуя, как трескается маска вокруг губ. «Открой, я по делу», — возразили тем же задорным хамоватым тоном. Ари в легкой нерешительности оглядела себя. Пижамные широкие штаны с веселыми розовыми овечками, короткий хлопковый топик на голое тело, открывающий низ живота, небрежная гулька и черная маска на лице. Ну, прямо королева бала. Хотя он же жениться на ней мечтает. Вот и пусть будет в курсе, что его ждет по вечерам. Может, маску смыть? Мелькнула предательски в голове, но она прогнала эту мысль как трусливую. «Открывай, Роден, буду стучать, пока...» Арн замер на полуслове с поднятой рукой, хлопая голубыми глазами, не в силах осознать, что он вообще видит такое перед собой. Ари облокотилась на дверь, загораживая проход, скрестила руки на груди, уперла пятку одной ноги в колено другой и лучезарно улыбнулась, что, учитывая отваливающуюся черную маску, выглядело жутковато. «Ну, я тебя слушаю, только давай быстрей». Голос ее искрился весельем. Конук, быстро придя в себя, обвел ее медленным взглядом. Потом задержался на груди, просвечивающей через тонкую ткань и невольно поднятой скрещенными руками. Девушка, поняв, куда он уставился, тут же перестала улыбаться и встала чуть за дверь. Черт, про это она не подумала. Теперь уже Арн расплылся в довольной улыбке. «Я тут твою речь переделал. Обсудим». «Да завтра что, никак не терпит?» — нахмурилась Ари. «Ночь на дворе». «Я думал, тебе любопытно будет. К тому же хотелось бы обговорить заранее перед тем, как нести к магистру». Он оперся плечом о дверной косяк, скользнул по ней наглым взглядом. В голосе появились бархатные нотки. «Или ты боишься меня? Точнее, себя. Я же обещал не трогать. Так что, если сама не накинешься...» «Еще как боюсь», — прошипела Ари. «Накинусь и придушу, наконец». «Ручки на шее не сойдутся», — рассмеялся Арн и, устав ожидать приглашения, легонько толкнув дверь, просочился в комнату. «Ладно, проходи», — с сарказмом протянула Ари, наблюдая, как северянин поудобнее устраивается на ее кровати, облокотившись на подушке, как кидает рядом с собой исписанные листы. Что ж, если честно, почитать и правда было интересно. И кто-то действительно обещал. «Я сейчас», — кинула через плечо, проходя в ванную, чтобы смыть маску с лица. Попугали и хватит. Хотела еще переодеть слишком откровенный в понимании конуга топ, но она бы, конечно, никогда в этом слух не призналась, но его полное желание, жадный взгляд чертовски ей нравился. Так что после секунды раздумий она оставила топ на месте. «Давай свое творчество сюда. Буду удивляться». Ари села рядом по-турецки и взяла листы. Пока она внимательно читала, то и дело хмурясь и закусывая губу, Арн с интересом оглядывал комнату и саму девушку. Ровно половина вещей была явно не из Элии. Он даже не знал их назначения. Все в этой спальне причудливо перемешалась между собой, отражая двойственную суть своей хозяйки. Да и сама Ари выглядела столь необычно, что казалась плодом его воображения. Эти мешковатые штаны с диким орнаментом из овец, просвечивающая тряпка, прикрывающая высокую грудь, голые ступни и кое-как собранные на макушке волосы. Хорошо, хоть боевой раскрас смыло, а то в первое мгновение он просто шок испытал. Она совсем не была похожа на леди. Сидит рядом, так близко, что он чувствует ее тепло. Подогнула под себя ноги в совсем неподобающей позе, бормочет что-то под нос, читая, накручивает выбившуюся прядь на палец. И все же Арн был готов поклясться, что не видел ничего очаровательней, чем эта странная девушка, мужественно пытающаяся разобрать его почерк. Взгляд, блуждающий по склоненным над листами фигурке, снова и снова возвращался к угадывающимся очертаниям груди. И животик голый. Девчонка же видела, как он на нее посмотрел. Могла бы и переодеться. Играет. Арн улыбнулся. «В этой игре ты не победишь». «Зачем ты вообще брал мою речь, если между ними общего только то, что они написаны на элийском языке?» Она, наконец, подняла на него черные сосредоточенные глаза. «Хотелось почитать, как ты планируешь склонить лордов на свою сторону и убедиться, что дипломат из тебя убогий. — ответил Арн, откидываясь на подушки и закидывая руки за голову. Она, хмурясь, смотрела на него, закусив губу, будто видела впервые. Чего-чего? А убедительно высказанного мнения, почему рабство для Элии плохо, она от него не ожидала. «Ты сам это написал?» — спросила наконец. Конук кинул на нее рассерженный взгляд, даже привстал с подушек от возмущения. «Это что, намек на то, что я не способен это написать?» «Арн, я так не говорила». Ари стало неудобно, потому что, честно говоря, именно это она и имела в виду. Северянин у нее в голове совсем не вязался с умственным трудом. Она знала, что он далеко не идиот, но все-таки думать о нем, как о простоватом неотесанном хаме, было удобно. «Почему ты решил, что это сработает? Чем мой вариант плох?» С интересом спросила она, обходя скользкую тему умственных способностей. Арн снова откинулся на подушках, окидывая ее ленивым взглядом. «Он не то что плох, милая. Просто ты призываешь к их чувствам, а лорды получают с рабов определенные экономические выгоды. И там, где замешаны деньги или власть, эмоции всегда проигрывают, моя сладкая змейка. Так что тебе нужно не о вселенской справедливости рассуждать, а рассказать им, что рабство невыгодно, желательно в цифрах». Ари невольно улыбнулась. «Знаешь, наверное, ты прав. Я восхищена. Не ожидала от тебя столь глубокого изучения вопроса». «У меня была отличная мотивация». Арн вдруг резко сел, приблизившись к ней, так что их лица оказались в миллиметре друг от друга, делая общим их дыхание. «Так как после этой чертовой речи есть гораздо более волнующий вопрос, требующий моего глубокого изучения». Ари замерла, не в силах отодвинуться, ловя на себе пронизывающий лазурный взгляд. Сейчас он ее поцелует. Но конунг не делал попыток преодолеть ничтожное расстояние, разделяющее их. Лишь смотрел, тяжело дыша. «Он не может», — вдруг поняла девушка. «Он же пообещал». Лукавая улыбка растянула ее губы. «Любопытно». Она медленно положила руку ему на грудь. Арн опустил глаза на тонкую кисть и хотел было накрыть своей, но Ари отрицательно мотнула головой, не разрешая. Конунг зло сверкнул голубыми глазами, но руку убрал. «И что ты намерена делать?» — хрипло спросил ее. «Тебе еще рановато играть в такие игры, змейка». «Ничего, просто проверяю, насколько ты послушный, Арни». Промурлыкала заметнее картавя его имя от нахлынувших эмоций, так необычно, как будто связала его. Это чувство власти над большим сильным мужчиной пьянило. Любопытные пальчики поползли вниз, заставляя рельефный живот напрячься. Арн прищурился, плотоядно улыбаясь. «Еще чуть ниже, змейка. Там кое-кто уже давно мечтает познакомиться с тобой поближе, хотя бы с рукой». Ари моментально отдернула ладонь, не в силах сдержать смех. Это все было абсурдно. «О, Арн, ты просто неподражаем». Он лишь ухмыльнулся, опять откидываясь на подушки, перевел взгляд на лежащий рядом ноутбук. «А это что?» «Ой, так сразу и не объяснить. Могу показать». «Давай». «А ты спать не собираешься?» — покосилась на него девушка. «Если только у тебя». Арн весело подмигнул. «Мечтатель», — протянула она, но все же открыла ноут, присаживаясь рядом. «Я вообще-то сериал начала смотреть. Тебе, кстати, может понравиться. Это фэнтези. Почти как Элия». «Что такое сериал?» — полюбопытствовал Арн. Ари мученически вздохнула, подумав, что это была плохая идея. Тут и года не хватит, чтобы ответить на все его вопросы. Но все-таки начала рассказывать. В итоге Арн оказался прав. Спать он остался у Роден, мирно засопевший на его плече во время просмотра 5-го эпизода, в связи с чем выгнать гостя у нее не было никакой возможности.